очень напоминавший тот, который она когда-то потеряла. Ей захотелось спросить об этом юношу, но она постеснялась. После посещения буддийского и даосского монахов отпала необходимость в присутствии мужчин возле больного. И Дзя Юнь вновь занялся посадкой деревьев. Сяо Хун пыталась забыть о платочке и о Дзя Юне, но это ей не удавалось. И в то же время она не решалась поговорить с юношей из опасения, что люди могут заподозрить в этом что-нибудь нехорошее. Однажды, охваченная колебаниями и совершенно расстроенная, она сидела в комнате, как вдруг за окном кто-то окликнул ее. «Сестрица, ты здесь?» Сяо Хун украдкой взглянула наружу через небольшой глазок в оконной бумаге и, убедившись, что это дворцовая служанка Дзя Хуэй, отозвалась. «Здесь, заходи!» Дзя Хуэй вбежала в комнату, села на край кровати и с улыбкой промолвила. «Мне так повезло! Я только что стирала во дворе, как вдруг вышла сестра Хуа Си Жень и велела мне отнести в павильон реки Сяосян чай, который Бао Юй посылал барышне Линь Дай Юй. В это время старая госпожа прислала барышне Линь Дай Юй деньги, и она раздавала их своим служанкам. Когда я собралась уходить, она схватила две пригоршни монет и дала мне. Я даже не знаю, сколько. Ты сохранишь их для меня?» Она развернула платочек и высыпала из него деньги. Сяо Хун тщательно пересчитала их и спрятала. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила ее Дзя Хуэй. «Мне кажется, что тебе следовало бы на несколько дней уехать домой и пригласить лекаря, чтобы он прописал тебе лекарства». «Глупости!» — оборвала ее Сяо Хун. «Зачем я ни с того ни с сего поеду домой?» «Да, я вспомнила!» — воскликнула Дзя Хуэй. «У барышни Линь Дай Юй очень слабое здоровье. Ей постоянно приходится пить лекарства. Так ты бы у нее попросила. Это все равно». «Вздор!» — ответила Сяо Хун. «Разве можно пить лекарства без разбору?» «Но и так поступать, как ты, тоже нельзя», — возразила Дзя Хуэй. «К чему это приведет, если ты дальше не будешь ни пить, ни есть?» «Ну и что же?» — сказала в ответ Сяо Хун. «Лучше умереть сразу, и делу конец». «Почему ты так говоришь?» — взволнованно спросила Дзя Хуэй. «Откуда тебе знать, что творится у меня на душе?» — вздохнула Сяо Хун. Дзя Хуэй молча кивнула, немного подумала, затем сказала. «Конечно, винить тебя не приходится. Здесь жить трудно. Недавно, когда болел Бао Юй, старая госпожа говорила, что вся прислуга утомилась. И сейчас, когда он поправился, госпожа велела устраивать благодарственные моления, а всех ухаживавших за больным наградить в соответствии с занимаемым положением. Я не обижаюсь на то, что меня и некоторых других малолетних девочек-служанок обошли. Но почему не отблагодарили тебя? Я даже возмутилась. Пусть бы все награды получила одна Сижень. Все равно на нее сердиться нельзя. Она их заслужила в первую очередь. Говоря по справедливости, кто из служанок может с ней сравниться? Я уж не упоминаю о том, что она всегда усердна и заботлива. Но даже если бы она и не была так старательна, все равно ее обойти нельзя было. Меня возмутило то, что таких, как Цинвэнь, Цися и некоторых других, тоже отнесли к числу старших служанок, получивших самые большие награды. Ведь все им покровительствуют только потому, что их любит Бао Юй. Ну, как тут зло не возьмет? «Не стоит сердиться на них», — заметила Сяо Хун. «Пословица правильно говорит. Даже под навесом в 1000 ли пир когда-нибудь кончается. Разве они будут здесь век вековать?